Селена сидела в плетеном кресле. Ее руки свободно свисали вниз, лицо поднято и защищено от жаркого солнца опущенными полями шляпы в цветочках. У нее были прекрасные черты, хотя нос был немного заострен. Она с изумлением раскрыла свои широко расставленные карие глаза с длинными ресницами, рассматривая Шарлотту. «Дорогая Селена», — начала разговор Эмили своим самым приятным голосом. «Вы выглядите очаровательно и так свежо. Могу я представить свою сестру Шарлотту Питт, которая посетила меня сегодня?» Селена не двинулась с места, продолжая изучать Шарлотту с едва скрываемым любопытством. У той возникло чувство, что хозяйка дома не пропустила ничего. От несколько поношенных, лучших туфель до последней булавочки на ее платье. «Как чудесно!» — наконец сказала Селена. «Что...» — она снова посмотрела на туфли Шарлотты. «Вы решили прийти к нам. Я уверена, что мы все будем рады видеть вас в нашей компании». Шарлотта сразу же почувствовала, что ее настроение ухудшается. Среди ее неудобных качеств числилась нелюбовь к покровительству. «Надеюсь, что я тоже буду рада вам», — сказала она холодным тоном. От Селены не ускользнул негативный оттенок ее ответа. Шарлотта поняла это, потому что Эмили сжала ее руку в знак солидарности. «Вы должны прийти и отобедать с нами как-нибудь», — продолжала Селена. «Эти летние вечера так теплы, что мы часто обедаем здесь. Клубника в этом году очень вкусна, не так ли?» Бюджет Питов не мог позволить им покупать клубнику. «Очень вкусная», — тем не менее согласилась Шарлотта. «Наверное, из-за солнца?» «Без сомнения». Селене было безразлично, как и откуда появляется клубника. Она посмотрела на Эмили. «Пожалуйста, садитесь». «Уверена, что вы не откажетесь от чего-нибудь освежающего. Сегодня ужасно жарко». Шарлотта увидела, как лицо Эмили напряглось, щеки порозовели. «Может быть, шербет?» — улыбнулась Селена. «А вы, миссис Питт, чего-нибудь прохладительного?» «Не беспокойтесь, миссис Монтегю», — ответила Шарлотта до того, как Эмили начала говорить. «Мне не хотелось бы создавать вам неудобства». «Уверяю вас, нет никакого неудобства», — произнесла Селена немного резко, протянула руку и позвонила в маленький колокольчик. На его громкий звон появилась служанка в накрахмаленном белом переднике. Селена отдала тщательно продуманные распоряжения, затем снова повернулась к Эмили. «Вы уже видели несчастную Джессамин?» Эмили села на садовый железный стул. Шарлотта осторожно, так чтобы не вылетели булавки, присела на краешек другого стула. «Нет», — ответила Эмили. «Я оставила ей мою карточку, конечно, и короткое письмо, чтобы выразить свои соболезнования». Селена хотела скрыть разочарование и не преуспела в этом. «Бедняжка», — пробормотала она. «Должно быть, чувствует себя ужасно. Никто не понимает этого. Я надеялась, что хотя бы вы посетили ее и могли бы рассказать мне что-то». Эмили моментально вычислила, что Селена тоже не навещала Джессамин и теперь сгорала от любопытства. «Никто там не был», — пожала она плечами. «Но уверена, что абсолютно все сочувствуют ей. Не сомневаюсь, каждый из нас навестит ее на следующей неделе. Это будет негуманно не утешить ее». «Даже мужчины нанесут ей визит. Это будет самое меньшее, что они могут сделать в подобной ситуации». От гнева ноздри маленького острого носика Селены раздулись. «Я не понимаю, какое утешение возможно после того, как сестра мужа была изнасилована практически на пороге своего дома и скончалась буквально на ее руках?» В ее тоне звучала критика в сторону Эмили. «Я бы, наверное, умерла, если бы такое произошло со мной. Может быть, даже сошла с ума». Она сказала это очень уверенно, как будто не сомневалась, что такое уже случилось с Джессамин. «Боже милостивый!» Эмили изобразила ужас. «Уверена, вы не думаете, что такое может произойти снова, не так ли? Я даже не знала, что у вашего мужа есть сестра». «Нет, я не это имела в виду», — воскликнула Селена. «Я просто хотела сказать, как я сочувствую бедной Джессамин. и что мы не должны ожидать слишком многого от нее. Напротив, должны отнестись с пониманием, если она окажется нам немного странной. По крайней мере, я пойму ее». «Я уверена, что вы поймете, моя дорогая». Эмили наклонилась вперед и заворковала. «Знаю, что вы нарочно никому не причините зла». Шарлотту интересовало, не намекает ли Эмили на какие-то другие происшествия. «Иногда бывает очень трудно понять, что говорить в таком случае», — заметила она. «С одной стороны, если избегать эту тему, можно показаться безразличной к чужой потере, а с другой стороны, если обсуждать ее, то ты будешь выглядеть слишком любопытной и в итоге окажешься вульгарной». Селена поняла намек, лицо ее окаменело. «Как это откровенно с вашей стороны?» Она изумленно распахнула глаза, словно заметив что-то живое в своем салате. «Вы всегда так? Искренне высказываете то, о чем думаете, миссис Пит?» «Боюсь, что так. Это мой самый большой недостаток». «Теперь пусть она придумает ответ на это». «О, ну он не может быть слишком серьезным», — ответила Селена холодно. «Похоже, ваша сестра даже не замечает этого вашего недостатка». «Я приспособилась к этому». Эмили сияла очаровательной улыбкой. «Раньше катастрофы, вызываемые Шарлоттой, следовали одна за другой. Теперь я привожу ее только к очень близким друзьям, которым могу доверять». Она открыто встретила недоверчивый взгляд карих глаз Селены. Шарлотта чуть не задохнулась, пытаясь сделать серьезное лицо. Селена была поставлена на место. «Как это мило с вашей стороны!» — пробормотала она, ни к кому в частности не обращаясь, и взяла поднос у служанки. «Попробуйте шербет». Затем наступило естественное молчание, когда все погрузили ложки в прохладный деликатес. Шарлотта хотела воспользоваться возможностью узнать что-либо о людях, живущих на Парагон-Уок. Может быть, что-то, что Пит, как полицейский, не мог увидеть. Но все вопросы в ее голове были слишком путанными, неуклюжими. Она сама не могла точно понять, что хотела узнать. Шарлотта сидела с блюдечком шербета в руках и рассматривала розы у дальней стены, вспоминая себя маленькой на Кейтер-стрит и родительский дом. Только этот был больше и шикарнее. Вообще Парагон-Уок казался совершенно невозможным местом для такого грязного преступления, как изнасилование. Шарлотта могла бы понять крупную растрату или мошенничество, или, конечно, серьезную кражу. Но могли ли мужчины, жившие в таких домах, изнасиловать кого-либо? И не имело значения, насколько эксцентричны или, возможно, даже извращены их вкусы. Она слышала об этих пороках. Мужчины с Парагон-Уок могли спокойно заплатить за такие удовольствия. Всегда найдутся люди, которые обеспечат что угодно в воровских притонах или дорогих борделях и доставят туда по желанию клиента кого угодно, даже маленьких детей. Разве что какая-нибудь дамочка своим вызывающим поведением. Однако, судя по описаниям, Фанни Нэш была кем угодно, только не кокеткой. Просто несобранной, нелепой, неуклюжей девчонкой.